пасмурно рассчитывается и расплачивается за разные разности. Рейхмар говорит, что его ошеломило этим приказом. Солнцев, Чернявский, Лизагуб, Назимов и Торнези, хотя были верными сподвижниками Тутолмина на поприще волокитства, немало, однако же, не грустят. И сейчас все полетели в свои эскадроны. Торнези и я поехали в Стрельск. «Опомнились ли вы, наконец?» — спросил нас Подъемпольский. «Я думал, вы насмерть закружитесь». Мы сказали, что все еще раздается в ушах наших звук последнего котельона. «Ну хорошо. А вот теперь начнем котельон, которого фигуры будут, по-видимому, довольно трудны. Прощайте, господа. У нас полные руки дела». Мы отправились к своим взводам.